раздел второй. Кораблик внутри бутылки казался Хенрику настоящим произведением искусства. Выпиленный из цельного куска дерева фрегат длиной 15 сантиметров с тремя мачтами и парусами из белого полотна. Каждый парус был закреплен тросами из черных ниток, обернутых вокруг миниатюрных деревянных столбиков. Рукой опытного мастера корабль с помощью пинцетов и проволоки был помещен в старинную бутылку из-под рома и установлен на подставке синего цвета, имитирующей море. После чего были подняты мачты и натянуты паруса при помощи изогнутых вязальных спиц. Затем бутылку запечатали пробкой. Много недель ушло на изготовление корабля в бутылке, который братья Сирелиус уничтожили за пару секунд. Томми Сирелиус смахнул бутылку с полки, и, ударившись об пол, она разбилась на 1000 острых осколков. Модель пережила падение и отлетела на пару метров в сторону, где ее остановил сапог младшего брата Фредди. Он с любопытством осветил фонариком кораблик, а потом поднял ногу и раздавил его. «Командная работа!» — похвалил брата Томми. «Ненавижу эти поделки!» — произнес со злостью Фредди, почесал щеку и отшвырнул остатки корабля в сторону. Хенрик тем временем вышел из спальни, где он искал ценные вещи. Увидев растоптанный корабль, он покачал головой. «Давайте, бейте еще», — пробормотал он. Томми и Фредди обожали звук битого стекла и треск сломанного дерева. Это Хенрик понял в первую же ночь работы, когда они проникли в 6 дачных домиков к югу от Бюксель-Крука. Братья обожали крушить, ломать и убивать все, что попадалось им на пути. По дороге сюда Томми переехал черно-белую кошку, сверкавшую глазами на обочине. Хенрик только слышал, как колесом раздавило кошку, и как секундой позже братья начали хохотать. Хенрик никогда ничего не крушил. Он осторожно вскрывал окно и забирался внутрь. Братья живили себя как вандалы. Переворачивали буфеты, били тарелки и стаканы, били зеркала и окна. Целыми они оставляли только вазы ручной работы из Смоланда, потому что их можно было сбыть. По крайней мере, жертвами были не местные жители. Хенрик с самого начала решил грабить только дома, принадлежавшие дачникам с материка. Хенрик, помимо воли, оказался связанным с братьями Сирелиус. Они были как незваные гости, пришедшие однажды и отказавшиеся уходить. Томми и Фредди не были ему ни друзьями, ни родственники. На острове они оказались в качестве приятелей Моргана Берглунда. Братья позвонили в дверь квартиры Хенрика в Боргхольме поздним сентябрьским вечером, когда он уже собирался ложиться спать. Открыв дверь, он увидел двух бритоголовых и широкоплечих мужчин своего возраста. Не дожидаясь приглашения, они вошли внутрь. От них пахло потом и бензином после поездки в автобусе. «Хуба-буба, Хенке», — сказал один из парней. На нем были очки в большой старомодной оправе, которые выглядели бы комично на любом другом человеке, но только не на нем. Все лицо его было в красных ссадинах, словно кто-то его расцарапал. «Как делишки?» — спросил второй повыше ростом. «Все нормально», — медленно ответил Хенрик. «Но кто вы такие?» «Томми и Фредди Сирелиус. Черт, ты же нас, наверное, не знаешь, Хенрик». Томми поправил очки и почесал щеку. Теперь Хенрик понял, откуда взялись царапины. Никто на парня не нападал, тот сам себя расцарапал. Братья оглядели его скромную однокомнатную квартирку, и Фредди рухнул на диван перед телевизором. «Чипсы», — сказал Фредди, — «у тебя есть?» Он уселся, закинув ноги в грубых ботинках на стеклянный столик Хенрика. А когда Фредди расстегнул куртку, из нее вывалился пивной живот, обтянутый голубой футболкой с надписью «Soldier of Fortune Forever». «Твой кореш Моги передает тебе привет», — сказал, снимая очки, старший из братьев Томми. Он был худее Фредди и смотрел на Хенрика, слегка улыбаясь. В руке его была черная кожаная сумка. «Это он послал нас сюда». «В Сибирь», — прибавил Фредди, подвигая к себе миску с чипсами, наполненную Хенриком. «Моги? Морган Берглунд?» «Он самый», — ответил Томми и плюхнулся на диван рядом с братом. «Вы ведь приятели?» «Были», — уточнил Хенрик. «Моги переехал». «Мы знаем, в Данию. Он работает в казино в Копенгагене. Нелегально, разумеется. Проворачивает темные делишки», — прибавил Фредди. «Мы были в Европе», — продолжил Томми. «Почти год. Швеция слишком маленькая страна, понимаешь ли». «Деревня», — вставил Фредди. «Сперва мы работали в Германии. Гамбург и Дюссельдорф. Что может быть лучше? Потом в Копенгагене. Там тоже ничего». Томми огляделся по сторонам. «И вот мы здесь». Он кивнул и сунул в рот сигарету. «Не кури здесь», — остановил его Хенрик. И подумал, интересно, почему братья Сирелиусы решили покинуть Европу и вернуться в шведскую деревню, если дела на континенте шли так хорошо. Видимо, что-то не поделили с опасными людьми. «Вы не можете здесь жить», — продолжил Хенрик, обводя руками однокомнатную квартиру. «У меня нет места, как видите». Томми сунул сигарету обратно в пачку и сделал вид, что не слышал. «Мы сатанисты», — заявил он. «Мы не сказали?» «Сатанисты?» Томми и Фредди кивнули. «Поклоняетесь дьяволу?» — с улыбкой произнес Хенрик. Томми не улыбался. «Мы никому не поклоняемся», — сказал он. «Мы верим, что сатана наделяет людей силой». «The Force», — прибавил Фредди, жуя чипсы. «Именно так», — сказал Томми. «Might makes right. Вот наше кредо. Мы берем то, что хотим». «Ты слышал об Алистере Кроули?» «Нет». «Великий философ», — пояснил Томми. Кроули считал, что жизнь — это постоянная борьба между сильными и слабыми, умными и глупыми. Сильные и умные всегда побеждают. «Логично», — заметил Хенрик, который всегда был равнодушен к религии и не собирался менять свои взгляды. «Когда она смылась?» — спросил Томми. «Кто?» «Твоя девушка, та, что повесила шторы и поставила все эти цветы и безделушки. Это ведь не ты сделал, не так ли?» «Она выехала весной», — ответил Хенрик. Против воли перед его мысленным взором возникла картина. Камилла лежит с книгой на диване, где сейчас сидят братья Сирелиус. Хенрик отметил, что Томми был немного умнее, чем можно было судить по его внешнему виду. Он был внимателен к деталям. «Как ее звали?» «Камилла». «Ты по ней скучаешь?» «Как по собачьему дерьму», — отрезал он. «Но вы не можете здесь остаться». «А, не парься, мы живем в Кальмаре, но работать думаем здесь, так что нам нужна твоя помощь». «Какая помощь?» «Могги рассказал нам, чем вы вдвоем занимались каждую зиму. Взламывали дачи». «Вот как». «Он сказал, что ты не прочь начать снова». «Спасибо тебе, Морган, вот удружил», — про себя проговорил Хенрик. Они много ссорились из-за дележа до того, как Морган уехал. Видимо, так он решил ему отомстить, наслав на него братьев Сирелиус. «Это было давно», — сказал он. 4 года прошло, и мы занимались этим только 2 зимы». «И как? Могги сказал, это хороший бизнес». «Неплохой», — согласился Хенрик. Все шло гладко, соседи только пару раз их обнаружили, и им пришлось убегать через забор, как яблочным ворам. Но они всегда заранее прорабатывали пути отхода, один пеший и один с помощью автомобиля. Он продолжил. «Иногда там вообще нет ничего ценного, но однажды нам попался старый шкаф 16 века, за который мы выручили 35 тысяч в Кальмаре». У него был талант бесшумно взламывать двери на веранду и окна, не разбив ни одного стекла. Его дедушка был плотником в Марнесе и передал внуку свой дар. Но Хенрик хорошо помнил, каким стрессом было для него каждую ночь ездить по Элланду и как холодно было в пустых домах. Ледяной ветер, гулявший по безлюдным улицам, пробирал до костей. «Старые дома — просто клад», — заявил Томми. «Так ты с нами? Нам нужен кто-то, кто знает здешние места». Хенрик молчал. Он думал о том, что тот, кто живет скучной и предсказуемой жизнью, сам становится серым и занудным. Он не хотел таким быть. «По рукам?» — спросил Томми. «Может быть», — ответил Хенрик. «Это звучит как согласие». «Может быть». «Хуба-буба», — с усмешкой произнес Томми. Хенрик, поколебавшись, кивнул. Ему хотелось жить интересной жизнью. Теперь, когда Камилла уехала, было так скучно проводить вечера и ночи в одиночестве, но все равно что-то его тревожило. Не страх быть пойманным, из-за которого он бросил этот промысел в прошлый раз, а что-то другое. «Там темно», — проговорил он. «Так это ж хорошо», — заявил Томми. «Там очень темно», — прибавил Хенрик. «Фонарей нет на улицах, электричество в домах отключено. Не видно ни черта». «Нет проблем», — сказал Томми. «Мы вчера сперли с заправки кучу фонариков». Хенрик медленно кивнул. Карманные фонари ситуацию не спасали. «У меня есть сарай, в котором можно прятать награбленное», — сказал он, — «пока не найдется покупатель». «Ну, отлично. Тогда нам нужно только выбрать дом». «Могги сказал, ты в этом разбираешься». «Немного», — кивнул Хенрик. «Это часть работы». «Дай нам адреса, мы их проверим». «Каким образом?» «Спросим Алистера». «Что?» «Мы с ним разговариваем», — ответил Томми и поставил сумку на стол. Открыв ее, он достал оттуда сложенную пополам планшетку из темного дерева, похожую на шахматную доску. «С помощью этого мы входим в контакт». Хенрик молча смотрел, как Томми раскрывает планшетку. На ней были вырезаны буквы, весь алфавит и цифры от 0 до 10. Ниже цифр были начертаны слова «да» и «нет». Томми достал из сумки стакан. «Я в это играл в детстве», — заметил Хенрик. «Дух в стакане». «Это не игрушки», — фыркнул Томми, ставя стакан на планшетку. «А спиритическая планшетка для вызывания духов». «Спиритическая планшетка?» «Она сделана из крышки старого гроба. Можешь приглушить свет?» Хенрик, пряча улыбку, пошел к выключателю. Все трое уселись вокруг стола. Томми положил мизинец на стакан и зажмурился. В комнате наступила тишина. Томми почесал шею и прислушался к чему-то. «Кто здесь?» — спросил он. «Это Алистер?» Пару секунд ничего не происходило. Потом стакан начал двигаться под пальцем у Томми. На следующий день Хенрик поехал в дедушкин рыбацкий сарай, чтобы навести там порядок. Выкрашенный темно-красной краской сарай стоял на лужайке в 10 метрах от пляжа, рядом с двумя такими же постройками, принадлежавшими дачникам. Никто ими не пользовался с конца августа, и здесь можно было чувствовать себя в безопасности. Сарай достался ему в наследство от дедушки Алгота. Пока тот был жив, они каждое лето ловили рыбу в море и ночевали в сарае, чтобы можно было подняться с рассветом. Хенрик с тоской вспомнил детство, как грустно ему было, когда дедушка умер. Алгот продолжал плотничать до самой смерти и был доволен своей жизнью на острове, который почти никогда не покидал. Хенрик открыл замок и заглянул в темноту. Внутри все выглядело так же, как и 6 лет назад. Вдоль стены висели сети, в углу ржавел обогреватель. Камила хотела здесь прибраться, но Хенрик решил, что в этом нет необходимости. Он сдвинул в сторону канистра, убрал с пола ящики с инструментом и прочие вещи, а потом вышел на мостки и вдохнул аромат водорослей и соленой воды. На севере виднелись маяки Алудена. К мосткам была причалена его открытая моторная лодка, дно которой при ближайшем рассмотрении оказалось залитым водой. Хенрик спустился в лодку и начал вычерпывать воду. Работая, он вспоминал то, что случилось прошлой ночью во время спиритического сеанса с братьями Сирелиус в его кухне. Стакан двигался на доске все время и, разумеется, давал ответы на все вопросы, потому что Томми его двигал. Он только делал вид, что закрыл глаза, а на самом деле все время подглядывал, чтобы стакан указал на правильный ответ. Так или иначе, но дух Алистера полностью поддержал их разбойничий план. Когда Томми спросил о деревушке Стенвик, стакан двинулся к слову «да». Положительным ответ был и тогда, когда он спросил, есть ли в дачных домах ценные вещи. Наконец, Томми спросил. «Алистер, мы трое можем доверять друг другу?» Стакан несколько секунд стоял неподвижно, а потом начал медленно двигаться в сторону слова «нет». Томми хрипло рассмеялся. «Все в порядке», — сказал он Хенрику. «Я даже родной матери не доверяю». 4 днями позже Хенрик и братья Сирелиус совершили первую поездку на север, в дачный поселок, выбранный Хенриком и одобренный Алистером. Поселок весь состоял из пустых домов с темными окнами. Хенрик и братья взломали окно и проникли в один из дачных домов. Они не тратили время на поиск мелких вещей, зная, что дачники никогда не оставляют деньги или украшения в доме на зиму. В основном они оставляли тяжелые предметы, такие как телевизоры, магнитофоны, бутылки со спиртным, блоки сигарет и клюшки для гольфа. А в сарае всегда можно было найти бензопилу, канистры с бензином и дрели. После того, как братья расколотили бутылку с кораблем, все трое разделились и занялись поиском ценностей. Хенрик прошел в одну из маленьких комнат, окна которой выходили на пролив. В панорамное окно виднелась пепельно-белая луна над волнами. Стенвик в прошлом был рыбацкой деревушкой на самом берегу западного побережья. В комнатах было тихо, но все равно Хенрика не покидало ощущение, что стены дома за ним наблюдают. Поэтому он старался двигаться осторожно и бесшумно. «Эй, Хенке!» — это был Томми. «Где ты?» — отозвался Хенрик. «Здесь, рядом с кухней. Тут что-то похожее на кабинет». Хенрик пошел на голос. Томми стоял перед дверью в комнату без окон и показывал внутрь рукой в перчатке. «Что ты об этом думаешь?» Он не улыбался. Томми никогда не улыбался, но он смотрел на стену с таким видом, словно нашел клад. На стене перед ним висели большие настенные часы из темного дерева с римскими цифрами за стеклом. Хенрик кивнул. «Может быть, они и старые?» «Думаю, да», — сказал Томми, открывая часы. «Если повезет, то даже антикварные. Германия или Франция». «Они не идут. Надо их завести». Томми захлопнул дверку и крикнул. «Фредди!» Через пару секунд в комнату ввалился его младший брат. «Что?» — сказал он. «Помоги», — ответил Томми. У Фредди были самые длинные руки. Он снял часы с крючка и вместе с Хенриком вынес их из комнаты. «Потащили», — сказал Томми, помогая им. Фургон они припарковали рядом с домом. На боку машины было написано «Кальмар. Сварочные работы». Томми сам купил пластмассовый алфавит и наклеил буквы на борт. Фирмы с таким названием не существовало, но теперь машина не вызывала подозрений, разъезжая по острову по ночам. «В Марнессе на следующей неделе собираются открыть полицейский участок», — сказал Хенрик, вытаскивая часы из окна. На улице было холодно и безветренно. «А откуда ты знаешь?» — спросил Томми. «Прочитал в газете». В темноте раздался хриплый смех Фредди. «Ха-ха, нам крышка», — сказал Томми. «Можешь позвонить и донести на нас. Так тебе скостят срок». Его нижняя губа опустилась, обнажая зубы. Это должно было означать улыбку. Хенрик тоже улыбнулся в темноте. На острове были тысячи дач. Полиция просто не в состоянии патрулировать их все, тем более, что по ночам копы не работают. Он и братья погрузили часы в машину, где уже были сложены велотренажер, две каменные вазы, видеомагнитофон, мотор для лодки, компьютер с принтером и телевизор с колонками. «Сваливаем?» — спросил Томми, закрывая дверь. «Да, думаю, больше здесь ничего нет». Хенрик все-таки вернулся к дому, чтобы закрыть окно и подобрать куски побелки с земли, которые он потом засунул в щели, чтобы не видно было, что окно взломано. «Ну, пошли же», — поторопил его Томми. Братья считали заметание следов потерей времени, но Хенрик знал, что может пройти много месяцев, прежде чем взлом будет обнаружен, и за это время снег и дождь могут испортить отделку. Когда Хенрик забрался в грузовик, Томми уже завел машину. Он открыл незаметный ящик на дверце машины и вынул завернутые в салфетку кубики метамфетамина. «Тебе отдать?» — спросил он у Хенрика. «Нет», — ответил тот. Наркотик, называемый лед, братья привезли с континента на продажу и для собственного потребления. Эти кристаллы будоражили, но если Хенрик употреблял больше дозы за вечер, он начинал трястись, как осина. Мысли в голове путались, и он не мог заснуть. Он не считал себя наркоманом, хотя от дозы редко отказывался. У Томми и Фредди явно таких проблем не было, или они не планировали сегодня спать. Братья закинули кристаллы в рот прямо вместе с салфеткой и запили водой из пластиковой бутылки. Томми надавил на газ. Машина обогнула дом и выехала на пустую дорогу. Хенрик взглянул на часы, почти половина первого. «К сараю?» — спросил Томми. Выезжая на проселочную дорогу, он послушно притормозил перед знаком, хотя дорога была пустая, и повернул на юг. Через 10 минут Хенрик сказал: «Поверни здесь». Не видно было ни машин, ни людей. Томми припарковал машину вплотную к сараю. У моря было темно, как в пещере, только вдали моргали маяки Алудена. Хенрик открыл дверь и услышал шум моря. Звук шел от свинцово-черной воды. Он напоминал ему о дедушке, который умер прямо на этом месте 6 лет назад. Алгату было 85 лет, и сердце у него было слабое, но он все равно заставил себя подняться с постели и на такси доехал сюда холодным зимним днем. Шофер высадил его на дороге, и там, видимо, и случился инфаркт. Но Алгату все равно удалось добраться до сарая, у дверей которого его и нашли мертвым. «У меня есть идея», — сказал Томми, когда они в свете карманных фонариков выгружали краденое. «Послушайте и скажите, что вы думаете». «Ну», — произнес Фредди. Томми потянулся и достал что-то из грузовика. Это напоминало вязаную шапку. «Мы нашли это в Копенгагене», — сказал он. Он посветил на ткань фонариком, и Хенрик понял, что это была специальная шапка грабителя с прорезями для глаз и рта. «Предлагаю в следующий раз надеть их», — сказал Томми, — «и попробовать взять не только дачи». «Что ты имеешь в виду?» «Жилые дома». В темноте воцарилась тишина. «Супер!» — наконец выдохнул Фредди. Хенрик стоял, глядя на шапку, и не в силах произнести ни слова. «Я знаю, это рискованно», — продолжил Томми. «Но и прибыльнее тоже. На дачах никогда нет ни денег, ни украшений, в отличие от обычных домов. Конечно, сперва спросим Алистера, и, разумеется, брать будем только дома без сигнализации». «И никаких собак», — прибавил Фредди. «Ну, ясное дело, чертовы собаки нам ни к чему. И никто не узнает нас в шапках», — сказал Томми и обратился к Хенрику. «Что думаешь?» «Не знаю». Дело было не в деньгах. У Хенрика была хорошая работа столяра. Нет, ему нужен был адреналин. «Мы с Фредди пойдем на дело вдвоем», — сказал Томми. «Так мы поимеем больше бабла». Хенрик покачал головой. Он привык сам решать, когда начинать дело и когда заканчивать. Вспомнив корабль в бутылке, разбитый об пол, он произнес. «Я с вами, только без жертв и лишнего шума». «Каких таких жертв?» — спросил Томми. «Я хозяева дома. Они будут спать, а если проснутся, будем говорить по-английски. Так они решат, что мы не из этих мест». Хенрика эти слова не убедили, но кивнув, он накрыл краденое брезентом и запер сарай на замок. Они сели в грузовик и поехали на юг, в сторону Боргхольма. Через 20 минут они были в городе, освещенном фонарями. Осенние тротуары были так же безлюдны, как и проселочные дороги. Томми снизил скорость и припарковался рядом с домом, в котором жил Хенрик. «Окей», — сказал он, — «увидимся через неделю. Вторник подойдет?» «Хорошо», — кивнул Хенрик. «Ну, а я сначала съезжу проверить место». «Тебе нравится ездить одному?» Хенрик кивнул. «Ну, ладно», — согласился Томми, — «но не торгуй вещами, мы сами найдем покупателя в Кальмаре». «Хорошо», — сказал Томми и захлопнул дверцу. Он подошел к подъезду и посмотрел на часы. 1:30. У него было 5 часов сна до начала рабочего дня. Он подумал о домах, где люди спокойно спали. Жилые дома. Если что-то случится, он просто сбежит. Если кто-то проснется, он просто сделает ноги. А братья с их духом в стакане пусть сами выкручиваются.